Глава 18. «Как он?» — спросил я у Черепанова, только что вышедшего из комнаты Тарана, куда мы отнесли и уложили начальника заставы. Черепанов порывался оставить с ним какого-нибудь бойца, но Таран отказался. Сказал, что не хочет ослаблять оборону Шамабада ни на одного пограничника. Тем не менее, Черепанов не послушался и все же тайком приказал Олейникову остаться за дверью, чтобы приглядывать за нашей заставой и доложить, если вдруг его состояние ухудшится. Старшина тихо закрыл за собой дверь, потом уставился на меня и остальных командиров отделения и нескольких пограничников, ждавших у дверей квартиры начальника заставы. «Пришел в себя», — сказал прапорщик Горько. «Но слава и больно. Боюсь, ему еще поплохеть может». «Командовать никак не сможет», — мрачно спросил Витя Мартынов. Черепанов ответил ему суровым, свинцово-тяжелым взглядом своих светлых, небольших глаз, молча покачал головой. «Значит, Пуганьков принимает на себя командование», — вздохнул комтех Бричкин. Пуганьков, к слову, прямо сейчас пытался выйти на связь с отрядом, чтобы понять, когда же прибудет подкрепление. В мангруппе, что следовало к нам, должен быть санитар. На Шамабаде было не так много раненых. Из них только двое не могли держать оружие, но были стабильны. Это, конечно, если не считать Тарана. Большинство пограничников с заставы получили легкие ранения, на которые, как правило, даже не обращали внимания. А вот с Тараном было хуже. Никто не мог понять, насколько серьезная у него рана. Вроде бы начальник и держался молодцом долгое время после того, как получил осколок, но к утру он все же ослаб. Я считал, что дело было в потере крови. Тем не менее, всем было понятно одно. Тарану нужна медицинская помощь как можно быстрее. И хотя первую ему оказали, этого явно было недостаточно. «Может, оно и лучше?» — продолжил комтех. «Пуганьков нам точно прикажет просто сидеть на заставе и дожидаться, пока наши не подойдут». «А чего тут хорошего?» — глянул на него Мартынов. «Решительных действий от нашего замполита не дождешься, это да. Но, по моему мнению, именно такие действия нам и нужны». «Это для чего ж?» — приподнял свою белесую бровь Бричкин. У комтеха была довольно интересная внешность. Бричкин — парень невысокого роста и плотного телосложения. Был он с полноватым лицом и носил очень светлые волосы и брови. Тени они и вовсе казались почти что белыми, а на солнце уходили в едва заметную желтизну. «Чтобы выдавить духов с нашей земли», — решительно и даже жестко ответил ему Мартынов. «А чего их выдавливать?» — пожал плечами Бричкин. «Сами уйдут. Может, еще побарахтаются на бережку и просто свалят. А если не свалят, их наше подкрепление додавит. Я вообще не вижу никакого толку лишний раз силы напрягать». «Мы защитили заставу», — не отступал Мартынов. «Теперь надо защитить и границу. Саша правильную идею подал». Мартынов глянул на меня, стоявшего у угла здания заставы и слушавшего их разговора. «Он сказал, если разгромим этих, — продолжал Мартынов, — никто больше на советского пограничника не сунется. Душманье поймет, что мы не лыком шиты, что нам палец в рот не клади. В этом я с Сашей на все 100% согласен». «Ты хочешь пойти в контратаку?» — выпятил грудь Бричкин и упер руки в боки. «Да, нужно действовать решительно», — кивнул Мартынов сурово. «Мы сейчас буквально чудом лишь одного человека потеряли», — покачал головой комтех. «А сколько может погибнуть во время контрнаступления? Ты об этом подумал?» Мартынов поморщился. «Коля, ты воин-интернационалист, ты присягу давал. Но это не значит, что я должен лезть в пекло, когда это не обязательно». «Оставить галдеж», — сказал Черепанов, которому, по всей видимости, надоела вся эта перебранка. «Приказ от командира не поступал. Раз уж сейчас Пуганьков взял командование на себя, значит, давайте ждать, чего же он скажет». «Старшина», — окликнул я Черепанова. Прапорщик обернулся, глянул на меня с интересом во взгляде. «Пуганьков у нас командир неопытный. Он точно будет с тобой советоваться, прежде чем принять решение», — продолжил я. Прапорщик не ответил, только поджал губы. «Даже Таран и тот советовался», — продолжил я. «А уж Пуганьков тем более к тебе подойдет». Ему нужно будет, чтобы кто-то помог ему утвердиться в решении. И все мы тут понимаем, что это будешь ты». «К чему ты клонишь, Саша?» — спросил Черепанов и как-то напрягся. От этого стал выглядеть нерешительным. А Черепанов очень редко выглядел нерешительным. Кажется, он сам еще не мог определиться, как лучше поступить при сложившихся обстоятельствах. «Что ты ему посоветуешь?» — продолжил я. «Скажешь сидеть на заставе и ждать подкрепления? Или все же перейти в наступление? Своего мнения по этому вопросу ты пока что не высказал». Черепанов замялся и отвел взгляд, избегая моих глаз. Выдохнул, раздув ноздри своего правильной формы носа. Как и ожидалось, своим вопросом я застал старшину врасплох. Черепанов было что-то хотел сказать, но мы услышали, как заскрипели заставские сходни. По ним сошел Пуганьков. Замполит выглядел очень растерянным и задумчивым. Что греха таить, мне он показался даже испуганным. Тем не менее, увидев нас у дверей Тарановой квартиры, лейтенант приосанился. Он попытался сделать решительное лицо, хотя у него и не очень это получилось. Потом подошел к нам. «Как, товарищ старший лейтенант?» — осведомился он у Черепанова. «В сознании, но слабо он», — дежурным тоном ответил Черепанов. Потом зыркнул на меня. На лице старшины я увидел явное облегчение от того, что замполит вмешался в наш разговор и дал прапорщику повод не отвечать мне на вопрос. По крайней мере, пока что. «Понятно», — вздохнул Пуганьков. Потом повел по всем нам взглядам, заговорил. «Значит так, товарищи. Всем командирам вернуться к своим отделениям. Вас, товарищ прапорщик, я жду в канцелярии». Я решил спросить у Пуганькова, что же он захочет предпринять, однако, в сущности, мне и так был понятен ход его мыслей. А вот остальным сержантам его ответ очень даже может дать пищу для размышлений. Уж я-то понимал, что лейтенант решит сидеть на заставе и просто дожидаться подкрепления, заняв оборонительные позиции. Пусть выскажет вслух свои мысли. Он не решится отдать приказ на контрнаступление. Черепанова же подозвал, чтобы тот только крепче убедил его в том, что намерения замполита ничего не предпринимать верны. Я видел, что прапорщик тоже не стремился идти в контрнаступление. Или как минимум серьезно в этом сомневался. Выглядел он уставшим и даже несколько подавленным после того, что случилось с Тараном, с которым они очень хорошо дружили. Черепанов стал гораздо ближе начальнику, когда прошлый замполит Строев уехал с заставы с ранением. Возможно, в других обстоятельствах Черепанов бы и согласился со мной и Мартыновым. Но неизвестно, как он поведет себя сейчас. Все же не видел я в глазах старшины воли к борьбе. Скорее, беспокойство о начальнике заставы. Видимо, именно эти мысли и занимали ум прапорщика. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» — сказал я. Пуганьков зыркнул на меня несколько удивленным взглядом. «Не разрешаю, Селихов», — сказал он неожиданно для всех. «Враг может вот-вот пойти в новое наступление. Нам нужно к этому подготовиться. У вас есть приказ возвращаться к своему отделению». «Вы отказываете нам в контрнаступлении на врага», — сказал я, невзирая на его отговорку. Пуганьков застыл, словно бы в небольшом шоке. Взгляд его забегал от сержанта к сержанту. Остановился, в конце концов, на Черепанове. В глазах лейтенанта стоял немой вопрос к прапорщику, на который тот, к слову, тоже не ответил. «Они все сомневаются», — подумалось мне, — «это плохо». «Я приказал вам возвращаться к вашим бойцам, младший сержант», — ответил Пуганьков, наконец, стараясь добавить в голос командного тона. «При всем к вам уважении, товарищ лейтенант», — начал я, — «мы теряем возможность положить конец банде Юсупзы». «Это не наша зона ответственности», — проговорил Пуганьков немного погодя. «Пусть с ними расправляются СБО». Пуганьков замер, снова глянул на Черепанова, прапорщик ему ничего не сказал. В нерешительности он не поддержал, но и не опроверг слов лейтенанта. «Наша задача — оборонить заставу», — решился продолжить Пуганьков. «И мы станем выполнять именно ее». «Странно слышать это от вас, товарищ лейтенант», — пожал я плечами. Пуганьков удивленно приподнял брови. «В каком-то смысле, товарищ младший сержант, объяснитесь». Еще недавно вы хотели оставить Шамабад, а теперь вдруг решили, что должны защищать заставу. А ведь стоять до конца гораздо проще, если знаешь, что так стоять и не придется, ведь правда? Возвращайтесь к своим людям, Селихов. После небольшой паузы проговорил Пуганьков, которого мой ответ явно застал врасплох. «Мы пограничники, товарищ лейтенант», — невозмутимо сказал я, — «и главная наша задача в текущих условиях — как можно скорее восстановить целостность государственной границы, оборонить наш участок. Сейчас это означает добить душманье, что засело у Пянжа. Они обосновались там словно хозяева, и этому нужно положить конец. Сейчас у нас есть шанс, и нужно им воспользоваться. Такое мое мнение. И я буду иметь его в виду», — поджал губы Пуганьков. — «Товарищ Селихов». «При всем к вам уважении, товарищ лейтенант», — сказал я, — «я понимаю, что даже сейчас вы хотели бы отсидеться. Однако иногда бездействие бывает гораздо хуже любого, даже самого необдуманного поступка. И я считаю, это именно такой случай», — я встал смирно, добавил. «Разрешите идти?» «Разрешаю», — будто бы с облегчением проговорил Пуганьков. Я отдал честь, сделал кругом и отправился к своим людям. «Старайся!» — крикнул Пуганьков, когда подошел к отделению, что держало позицию бреши в заборе на правом фланге. Собачники, сидевшие под секциями бетонного забора и за мешками, повскакивали со своих позиций, кинулись строиться в шеренгу. Пуганьков терпеливо подождал, когда они займут свои места, потом скомандовал, стараясь добавить в голос побольше офицерского тона. «Отделение, равняйсь! Смирно!» Он осмотрел ровный строй пограничников, ища взглядом того, кто был ему нужен сейчас больше всего. «Так», — выдохнул он, — «где младший сержант Селихов? Я приказал ему явиться в канцелярию еще 5 минут назад. Куда он делся?» «Повел нарыва к раненым». Немного вальяжный, совсем уже не по уставу, выкрикнул Сагдиев, стоявший первым. Пуганьков напрягся, недовольно засопел, деланно строго сказал. «Рядовой Сагдиев?» «Я. Обратитесь по форме». «Виноват. Товарищ лейтенант, разрешите доложить?» «Докладывайте», — кисловато ответил Пуганьков. «Младший сержант Селихов отлучился, чтобы отвезти старшего сержанта на рывок к раненым. Ему стало плохо». «Вот так, значит, да?» — недовольно пробурчал Пуганьков. «Я прислал к вам отделение системщиков, чтобы усилить оборону правого фланга. Комтех Бричкин доложил мне, что они с Селиховым решили, что этого не требуется, после чего системщики вернулись на свою позицию склада. Кто мне скажет, что это такое было?» Чувствуя дрожь в коленках от волнения, Пуганьков замолчал, потом нахмурился, стараясь сделать грозное лицо, продолжил. «Рядовой Сагдиев, вы слышали этот разговор ваших командиров?» «Так точно, товарищ лейтенант», — пожал плечами Сагдиев. «Но, если сказать честно, не полностью, так, одним ушком». «Ага, одним ушком, значит», — недовольно выдохнул Пуганьков. «Кто еще слышал этот разговор?» «Все слышали?» «Очень хорошо. Со слов Бричкина, когда его отделение подошло к вашему, им стало ясно, что стрелковая позиция не слишком удобна, чтобы разместить тут столько людей. Это так сказал Селихов, правильно?» Малюга, неловко ворочая челюстью, попросил разрешения обратиться к лейтенанту. Пуганьков разрешил. «Товарищ лейтенант, да это и так было видно. Брешь узкая, а от конюшни остались одни развалины. Там стрелковые позиции не организовать. Системщики хотели доложить об этом вам и ждать распоряжения. Но вы были заняты в комнате связи и сигнализации. Тогда комтех решил просто вернуться на левый фланг, опасаясь, что противник может напасть в любой момент». «Да почему же здесь негде организовать стрелковые позиции, а? Места вон сколько!» Теперь к лейтенанту обратился Матузный. «Товарищ лейтенант, да мы как только стали позиции обеих отделений прикидывать, младший сержант Селихов тут же сказал, что втиснуть нас всех сюда будет невозможно. Что у половины просто линий не будет, строй плотный, если гранат залетит, все, баста». Пуганьков замолчал. Со всей мрачностью, которую только мог изобразить, он уставился на солдат отделения хвостов, что выстроились перед ним. «У меня был однозначный приказ», — Селихов подначил Бричкина его не исполнять. Что это такое? Что за неисполнение? Где ваша дисциплина? — Товарищ лейтенант, ну тут вы не правы, — пожал плечами Миша Солодов. — При всем к вам уважении два отделения с этой стороны никак не поставить. Как мы ни думали, как ни крутились, было ясно, что эффективную оборону в таком количестве не организовать. — Ага, верно. Сашу сразу сказал, как только комтех своих привел, — подтвердил Малюга. — Комтех чуть-чуть поерепенился, мол, приказ есть приказ. Но когда стали думать, как всех разместить, оказалось и правда неудобно получается. Слишком плотно, а четверть бойцов в таком случае просто линии обстрела не получали. Получается, будут сидеть вхолостую. — Отставить мне вся эта самодеятельность! — крикнул разозлившийся Пуганьков немного сломавшимся голосом. — Еще раз спрашиваю, что это такое? Что младший сержант Селихов себе позволяет? Мало того, что он не выполнил мой приказ, так еще и убежал, ко мне не явился, вас заставил за себя отдуваться, когда я пришел. Это что ж за трус такой этот ваш Селихов? За вас, товарищи бойцы, прячутся. Из-за него вы тут сейчас все передо мной краснеете, а сам он ходит неизвестно где. Когда Пуганьков, гордый собой, что так рубит правду матку, прямо перед строем закончил, то заметил, как странно помрачнели все солдаты. — Вы это про Сашу зря так, — проговорил Матузный холодно. Пуганьков аж удивился, быстро-быстро заморгал. — Что это значит, рядовой Матузный? И вообще, обратитесь по форме. Однако вместо Матузного заговорил Сагдиев. Заговорил также недовольно и даже угрюмо. — Нехорошо так, товарищ лейтенант, — говорит про Селихова. — Извините, конечно, но вы все это неправильно говорите, передергиваете. Пуганьков испугался, видя, как пограничники защищают неприятного ему Сашу Селихова. Испугался их слов и особенно решительных взглядов. Однако замполит приложил все усилия, чтобы не выдать своих эмоций. Как показалось Пуганькову, это у него получилось. — Что значит «передергиваю»? — напористо спросил Пуганьков, стараясь сохранить лицо перед бойцами. — Отделение! Что вы себе позволяете? Этот Селихов вас тут во всю дисциплину разлагает. Вот что он делает. — Уж простите, — начал Малюга, немного коверкая слова, — товарищ лейтенант. — Но мы вам не позволим так про Сашу говорить. — Как-то не позволите? Да что все это значит? — растерялся, от этого разозлился Пуганьков. — То и значит, товарищ лейтенант, что Сашка мне сегодня ночью жизнь спас, — сказал Малюга твердо. — И мне тоже спас, — невозмутимо вклинился Матузный. — И мне спас, — дополнил Сагдиев. — И мне. — И мне тоже, товарищ лейтенант. — И мне спас. Если б не он, в рукопашной бы, я сегодня все, погиб бы. — Ну, я тоже. — Если б не он, мы б так в конюшне остались, прям под крышей похоронены. — Да, точно. Каждое «и мне», что раздалось из строя, било по уверенности Пуганькова словно хлесткой пощечиной по лицу. Ему казалось, что с каждым новым словом пограничников в защиту Селихова он сам будто бы становился на добрый сантиметр ниже. Замполит даже попятился. — Отставить! — нерешительно сказал он, потом все же собрался с силами и крикнул. — Отставить разговоры! Пограничники все как один замолчали, стали смирно перед замполитом. — Товарищ лейтенант! Неожиданно раздался голос Селихова за спиной Пуганькова. Тот аж вздрогнул. Обернулся. Селихов, стройный, широкоплечий и поджарый, стоял прямо перед ним. Его удивительно суровое для 18-летнего парня лицо почему-то напугало Пуганькова. А внимательные голубые глаза показались замполиту холодными и бывалыми. Пуганьков сглотнул. — Младший сержант Селихов по вашему приказанию прибыл, — проговорил Александр Селихов спокойным и уверенным голосом.